505. Август 18. Не жалея ни о чем, все обращу на пользу. Явление света попрано тьмою, но свет победил. Мы всегда побеждаем, победил и ты, ибо со мною. Когда действуешь именем моим и властью, данной мною и силою моею, никто и ничто не сможет против нас устоять. Мною силен и мною непобедим. Сейчас наступает ступень осознания власти и практического ее утверждения. Ты думаешь, легко с тьмою бороться, когда сердце огнями попирается тьма. Но, сын мой, хвалю за искусное ведение боя. Ведь ты тьму победить вышел. Нелегко досталась вчерашняя победа, но тем славнее победа.